Преодолевая мутную, застилавшую глаза слабость, Захар рванулся, и тут к ним подбежали сначала Юрка Левша, затем Поливанов, еще кто-то, и в несколько секунд все было кончено. Неизвестному заломили руки назад, связали чьим-то ремнем, и Юрка Левша стал ощупью искать обрез. Захар сидел на земле и мял болевшее горло, время от времени тряся головой и морщась. «Задушил бы, гад!» — подумал он, и, преодолевая слабость в ногах, поднялся. Перед ним сразу расступились. «Мужики, засвети кто-нибудь спичку!» — попросил он хрипло. «Поглядеть надо в рожу-то, что за бандит попал!» Они стояли друг против друга, и когда чиркнула спичка, Захар увидел застывшее в кривой усмешке лицо с темными проваливающимися глазами и придвинулся ближе. «Вот оно что!» — протянул он с тем трудным спокойствием, которое порождается слишком большой неожиданностью и желанием не выказать своей растерянности. «Убить меня хотел Федька. На гулянке вместе ходили. Сволочь ты! А ты, когда на Соловке людей с малыми детьми отгружал в скотские вагоны, про гулянки поминал?» — спросил Макашин и со скованной ненавистью повел плечами. — Пустите, не убегу. Связанный, он вас собралось, кровососов беспортошных, волчье семя. Не пугай, видели и не таких. А ты как хотел? Вас туда порода ваша утянула. Вот на нее и пеняй, — перебил его Захар. Дурак, пробыл бы там сколько надо, гляди, возвернули бы в свой срок. А теперь не твое собачье дело. Пожалел, сволочь, кобылятник. Хоть знать буду, за что мерзлоту-то долбить, и то ладно. Погоди, власть... По первоначалу доброе, сначала нас, а потом и вас прихлопнет, и до вас доберутся. Она от мира по частям откалывает. Жизнь покажет, чья правда. Сегодня я под низом, а завтра ты будешь. А ты меня с советской властью не разделяй. Твоя история кончена, Федор, — сказал Захар, все еще чувствуя от напряжения боль под ключицами. Закрыли мы ее, твою историю. Придавили над гробным камнем, не стронешь. Закрыли? Отплевываясь от попавшей в рот земли, хрипло и насмешливо спросил Макашин. Что, не начинали и уже торговать нечем? Погоди, не знаю, у нас с тобой по-всякому может быть. А так оно полами только занимается. В жизни оно завсегда так. Один строит да сеет, а другой навар собирает. Глаза ему застелят от жадности, вот и рубит собственный сук. Да молчи, кулацкая хайла! — закричал, внезапно появляясь и держа за дуло перед собой вываленный в грязи обрез Юрка Левша. — Ты чего тут контру разводишь? Тебя бы, по-хорошему, придушить немедля, да прилопатить. Моли Бога, разной канители не хочется. Вот она. Юрка ловко подкинул вверх перевернувшийся в один раз обрез, снова поймал за укороченный приклад. Вот она, твоя натура. Прет, сразу за горло схватить. Ты-то и есть голодный волк. Тебе законное место в тайгах бродить, да на луну морду драть. Макашин стоял молча и безразлично. Неудача обессилила его. Сотни верст, пробираться ночами, для этой вот, оказывается, минуты, трястись на платформах с углем и лесом, зарываться в шлак. Он пошел на это, несмотря на уговоры отца и вой матери. Сейчас он всякий раз переступал с ноги на ногу, слыша голос Захара Дерюгина или Акима Поливанова, который, по твердому убеждению высланных, только благодаря Захару остался с семейством на месте, а вот их, Макашиных, привыкших держать этих голодранцев в кулаке, угнали в первую голову. Тупо думал он, и все это дело рук Захара, скобелившегося с Манькой Поливановой. Слепая, нерассуждающая ненависть вела его последние 2 месяца, и в последний момент промахнуться почти в 3 шагах. Этого он не мог себе простить. Опять и опять, переживая последний, решающий момент, он подкрался к ярко освещенному окну, увидел знакомые лица, увидел сбоку голову Захара и, отступив, слегка щелкнул затвором. Он метил прямо в середину черепа, в ухо, и ни минуты не сомневался в успехе. Оконное стекло виновато. Бывают такие порченные стекла, перекашивают. Он знал, если теперь не поставят к стенке, десятку строгача влепят обязательно. От этой определенности ему стало легче. Подошел тяжело сопевший Юрка Левша, тщательно облапал Макашина со всех сторон. Тот стерпел, стараясь не шевельнуться. Ничего не обнаружив, Юрка с досадой сунул ему кулаком в жесткие ребра. Макашин опять стерпел, делая вид, что ничего не заметил. Его, придерживая за руку, привели в контору, где чадила кем-то зажженная лампа, теперь без стекла, и силком посадили на лавку. Захар приказал лишним разойтись, оставил лишь Юрку Левшу и крестного. Сторожу сказал закрыть ставни от любопытных, позвать председателя сельсовета и стал собирать бумаги на столе. Макашин из-под лобья следил за ним, прислонившись затылком к стене, сузив бешеные светлые глаза. Захар подошел к нему близко и остановился напротив. Макашин посмотрел ему в переносе, на его заросшем и схудавшем лице зажглась презрительная, ненавидящая усмешка. Звериное ощущение загнанности короткой судорогой свело плечи, но он не выдал себя ни одним словом. Он видел, что Захар ошарашен его поступком и никак не может прийти в себя. Если бы обрез в руки, повторись, у него, у Макашина, малейшая возможность, он, не задумываясь, прикончил бы Захара Дерюгина. Для него именно в Захаре Дерюгине сосредоточилась сейчас та непримиримая сила, что поднялась, перегородила весь дальнейший ход жизни. Они глядели в глаза друг другу всего несколько мгновений, и этого было достаточно. Пути их еще раз пересеклись и захлестнулись смертным узлом. И лицо Макашина словно проступило резче. Можно было еще раз попытаться и вцепиться Захару в горло, но это было бы глупостью. Он жил всего 27 лет, и этот шаг смог стать для него последним. Он не хотел умирать напрасно. Он знал, что Захар сильнее, и даже один на один не даст себя задушить. Полуприкрыв глаза, тяжело откинувшись на спину, Макашин старался опомниться от неудач. Густые отросшие волосы упали ему на глаза, напряжение в теле не ослабевало, и он был готов вскочить на ноги в любой момент. Его настороженность передавалась другим. Прикрыв глаза, стараясь забыться и не думать, Федор вспомнил, как лет 5 назад, еще до колхоза, шел в ряду косарей на лугу под слепым бродом, который на сходке было решено смахнуть сообща и уже затем делить в копнах. Он до мельчайшей подробности, до ощущения жаркого солнца в глазах, до ощущения легкости и ловкости руки при взмахе косой вспомнил тот далекий день. Он шел тогда вслед за Захаром и, отрывая иногда глаза от травы, видел его крупный затылок, широкие, влажно блестевшие от пота плечи. Стоило только поразмашистее шагнуть вперед, и можно было одним взмахом перехватить кишки. Но это было давно, еще до колхоза.